«Бежали!» — лениво ответил Кранюков. «Что солдаты, что маршал!» Сидевшие у костра дружно засмеялись. Ветка хрустнула под ногой Якушева, и все оборотились. «Садись, урядник!» — сказал кто-то предупредительно. Навстречу Андрею встал Сергей Чумаков. Подошел вплотную и дружески положил ему руку на плечо. «Здорово, земляк! Вроде сегодня с тобой не видались». «Вроде нет», — согласился Андрей. Сергей придирчиво его разглядел, не скрывая горького удивления. «Чего вздыхаешь?» — насмешливо спросил Якушев. «Да сравниваю!» «Кого и с кем?» «Урядника Якушева в аккурат с тем самым Якушевым, какой вместе с любимой девицей от лютого барина с подворонежа бежал. Помнишь, как мы с тобою плод конопатили?» «Такое не забывается, Сергей». «Оно не ты другой», — вздохнул Чумаков. «Какой же? Тебя вроде обожгло, парень. Тогда ты был молоденький, и даже пушок на щеках до подбородки гнездился. А теперь в глазах одна забота да хмурость». «Так ведь еще бы», — ответил Якушев. «Было 18, а теперь 26 годочков стукнет». Чумаков озабоченно вглядывался в ночь, в разорванную ветерком пленку тумана. «Эш ты!» — вздохнул он. «Вроде даже как звездочка заблистала. Ты посмотри, какую мы тут иллюминацию развели. Верст напять вокруг деревушки костры горят. Французы подумают, несметное войско у Намюра стоит. А нас тут, если разобраться, всего горстка. Однако я не позабыл, что дедушка Суворов гутарил по тому поводу. Неприятеля надо бить не числом, а умением. Нам об этих его мудрых словах Платов Матвей Иванович не единожды пояснения давал. Платов — один из его лучших учеников», — вставил Андрей. «Согласен», — вздохнул Чумаков. «Но что касается меня, то я теперь одной только думкой живу. Поскорее бы взять нам этот самый Намюр, недельки две потоптаться по Парижу, да и домой. Невозможно сказать, только каждую ночь мне Новочеркасск и родная Жинка снятся. Затомились мы по своим близким в походе». Якушев не успел ответить. Из темноты надвинулась на него плотная фигура майора Денисова. «Урядник, ты мне надобен. Отойдем в сторону. Пусть наши лихие орлы спокойно завершают ужин, да по цигарке успеют выкурить. До штурма считанные минуты». Сергей Чумаков остался на месте, понимая, что ему не следует присутствовать при разговоре двух старших начальников. Выпуклые глаза Денисова смотрели холодно. Была в них и твердость, и задумчивость, а может, спрятанная от других тоска. Андрею всегда казалось, будто майор хочет что-то ему сказать и не решается. При встрече или расставании долго смотрит ему в лицо и отходит, иной раз даже вздохнув при этом. Несмотря на сырую промозглость февральского вечера, был он разгорячен, возможно, от быстрой ходьбы, потому что вынул белый носовой платок и обтер лицо. «Я только что от генерала Платова. Приказано увеличить количество костров». «Да ведь куда же?» — удивился Якушев. «Их и так бесчисленное множество, как на параде каком». «Парады будут потом», — строговато заметил майор Денисов. «Когда добьем наполеоновское войско и для тех, кто останется в живых. А сейчас выдели из нашей сотни 7 казаков, пусть кострами займутся. Остальные за нами и вперед на крепость. Командир корпуса приказом своим назначил нашу сотню штурмовой группой. Как только орудия пробьют брешь в воротах, Врываемся первыми и завязываем бой. Остальные за нами. —